Между вспышкой огня и звуком выстрела прошло 6 секунд. Итак, Брик находился на расстоянии мили с четвертью от берега. И в ту же минуту до колонистов донесся лязг цепей с грохотом спускавшихся через клюзы. Судно бросило якорь неподалеку от гранитного дворца. Глава вторая. Совещание, предчувствие, предложение Айртона, предложение принято, Айртон и Пенкроф на островке спасения, норфолкские каторжники, их планы, героическая попытка Айртона, возвращение, 6 против 50. Теперь уже не оставалось ни малейшего сомнения относительно дальнейших намерений пиратов. Они стали на якорь близ острова и, конечно, завтра на шлюпках попытаются достичь берега. Сайрес Смит и его товарищи готовы были действовать, но при всей своей решимости они соблюдали осторожность. Их присутствие не будет обнаружено в том случае, если пираты, высадившись, ограничатся осмотром береговой полосы и не сочтут нужным проникнуть вглубь острова. Кто знает, может быть, они и вправду хотят только запастись пресной водой в реке Благодарения и, возможно, не заметят ни моста, переброшенного через реку в 1,5 милях от устья, ни признаков хозяйничания человека в трущобах. Но ради чего они тогда подняли на мачте черный флаг? Ради чего стреляли из пушки? Конечно, из чистого бахвальства, если только этот выстрел не означал, что отныне они, новоприбывшие, хозяева острова. Сайрес Смит знал теперь, что Брик вооружен, как говорится, до зубов. А чем могут ответить колонисты острова Линкольна пиратским пушкам? Ружейными выстрелами и только? И все же, заметил Сайрес Смит, к нам так легко не приступишься. Теперь, когда отверстие прежнего водостока надежно укрыто камышом и травой, враг не сумеет его обнаружить, а, следовательно, и проникнуть в гранитный дворец. А наши плантации, наш птичий двор, наш кораль, наши мастерские, все наше добро, закричал Пенкроф и даже топнул ногой. Да они все уничтожат, все разрушат за какие-нибудь 2-3 часа. Возможно, что и так, Пенкроф, ответил Сайрес Смит, но мы бессильны им помешать. «Много ли их? Вот в чем вопрос», — добавил журналист. «Если их не больше 10, мы с ними справимся. А вот если их 40, 50 или еще больше, тогда...» «Мистер Смит», — вдруг произнес Айртон, подходя к инженеру, — «я хочу попросить вас, разрешите мне...» «Что именно, друг мой? Разрешите мне пробраться на Брик и узнать, какова численность его экипажа». «Но Айртон», — нерешительно возразил инженер, — «ведь это значит рисковать своей жизнью». «А почему бы и нет, мистер Смит? Это уж больше, нежели выполнять свой долг». «Я и должен сделать больше, нежели просто выполнить долг», — ответил Айртон. «Вы хотите добраться до судна на пироге?» — осведомился Гедеон Спилет. «Нет, я хочу пуститься вплавь. Человек легко проскользнет там, где не пройдет пирога». «А вы знаете, что до брига миля с четвертью?» — спросил Герберт. «Я ведь хороший пловец, мистер Герберт». «Но, повторяю, вы рискуете жизнью», — заметил инженер. «Ну и что из этого?» — возразил Айртон. «Я прошу вас разрешения как милости, мистер Смит. Для меня, быть может, это единственная возможность вернуть себе чувство собственного достоинства». «Что ж, отправляйтесь, Айртон», — сказал инженер. Он понимал, что отказ бесконечно огорчил бы бывшего преступника, ставшего честным человеком. «Я пойду с вами», — вдруг предложил Пенкроф. «Вы мне не доверяете?» — воскликнул Айртон и смиренно добавил. Что ж, я это заслужил. «Да нет же, нет!» — с жаром воскликнул Сайрас Смит. «Нет, Айртон! Пенкроф не сомневается в вас. Вы просто не поняли его.